Вероника Мелан. Мистерия. Часть первая. Голод. Устейн Сивок. Контакт. Раскаленный, потрескавшийся асфальт жег босые ступни. Если выждать, не шевелясь какое-то время, то собственная тень остужала его, ровно настолько, чтобы подошвы перестали чувствовать тысячи острых иголок. Но если сдвинуться на несколько сантиметров... Жара. Пекло, раскатившееся по небу в сторону на тысячи дулитов ад. Вокруг тела едва заметно колыхалось марево. Кожа горела, плавилась, краснела и готовилась пойти пузырями. Вечером лечить, чтобы завтра выставить нажор равнодушного солнца вновь. Не сесть, не сойти в сторону и не отправиться в спасительную прохладную пещеру-камеру. Рано. Дневные часы всегда для загона. Траекторию летящей монетки Тайра не увидела. Услышала, как та упала на асфальт и покатилась в сторону белой, нарисованной краской черты. Пересекла ее, покружилась на ребре и замерла почти у самой ее ступни. За деньгой, словно озверевшая гиена, и забыв, что пересекать зону своего квадрата нельзя, тут же кинулась рыжая вариха. — Это не твоя! Это моя! Мне кинули! Тайра не шелохнулась. Женщина упала в ее квадрат. Чужие костлявые, похожие на ветки пересохшего дерева, пальцы жадно пошарили по асфальту. Нащупали у ее ноги бронзовый гельм и тут же сжались в кулак. Послышались крики охранников. — Куда лезешь? Суд разбрендившая. — Моя монетка! Мне кинули! Это не ее! Ей случайно закатилось! Вариху ударили. Наверное, палкой по ребрам, потому что крик вышел сдавленным и тихим. Монетка. Одна монетка и такая высокая цена. Нещадно пекло непокрытую голову. Когда надсмотрщики отошли в тень, Тайра шевельнула руками. Казалось, кожа на запястье спеклась в пласт, пережженную бумагу и скоро захрустит, покроется, как дюны в пустыне, трещинами. Прикрыла глаза и принялась тонуть, плавать в привычных звуках, выкриках заключенных, шорохе чужой одежды, сумасшедшем смехе. «Посмотри на меня, у меня лучше!» Сверху, оттуда, где у ограждения, отделяющего обрыв от ямы тюрьмы, стояли мужчины, раздалось одобрительное улюлюканье. Кто-то снова показал грудь. Голую грудь. Мужчинам. Как можно? По асфальту зазвенели монеты. Много монет. И тут же послышались рыки, возня, дележка и женские визги. Вяло заругались надсмотрщики, но разнимать гологрудых не пошли. Слишком хорошо шоу, чтобы его прерывать. Впереди справа зашлепали пятки. В тесном квадрате после непродолжительного отдыха вновь принялась танцевать Гарунда. Тайре не потребовалось открывать глаза, чтобы это увидеть. Она научилась отличать на слух все, чем занимались остальные заключенные. Жонглирование палочками, покачивание из стороны в сторону, танцы. Все те действия, которыми желающие заработать на пропитание узницы, пытались привлечь внимание исключительно мужской публики. Узниц можно было понять, но ежедневно собирающихся у загона мужчин? Зачем? Зачем приходить каждое утро, чтобы посмотреть на обреченных, поглумиться над ними, похохотать, кинуть монеты или, что гораздо хуже и чаще, камнем? Какое наслаждение можно получить от вида обожженных солнцем, худых, изможденных, и вынужденных неподвижно стоять в квадратах женщин. Тайра знала, какое. Все ждали грудь, очередную выставленную на показ грудь, ведь некоторым из посетителей никогда не представится шанса увидеть ее где-то еще. Жену иметь дорого, а посещать сладкие дома еще дороже. Вот и смотрят, вот и ждут, как стервятники. Молодые, старые, одинокие и нет. Приходит, чтобы заплатить не за лицо или фигуру, не за стих, не за песню, не за непонятные телодвижения, напоминающие агонию сумасшедшего танец, а только за нее, за грудь. Из-за нее же некоторых женщин иногда выкупали в рабыни, и это считалось самым простым и легким искуплением грехов и выходом наружу. Выходом в новую жизнь, пусть с постельными обязательствами, но свободную от пещеры и от тюрьмы. Везучие. Нет, не везучие. Тайра никогда не считала их таковыми, никогда не выбирала ближние квадраты. Всегда дальние, всегда в конце шахматной доски, те, куда монета едва ли долетит, даже если ее кинет чья-то рука. И она никогда не танцевала, не унижалась чтением стихов, не пела, не взывала к жалости грустными историями, не молила ослабевшую от ожидания вкусного публику глазами. Она вообще их не открывала, глаза, и никогда не шевелилась, а потому не получала монет, только те, что случайно закатывались на ее территории и оставались лежать там. Но это случалось редко, и от голода все сильнее садило зрение, все чаще шелушились веки, все хуже заживали раны и ожоги. Все меньше сил оставалось на восстановление. Ждать. Однажды все изменится. Все меняется, именно так говорил старый Ким, а он никогда не ошибался. Тайра осторожно перенесла вес с одной ноги на другую. Поморщилась от боли и жжения в пятках. Сегодняшнее солнце решило всласть поглумиться над теми, кто не прикрылся одеждой. И едва сдержалась, чтобы не переключить внешнее зрение на внутреннее и не попробовать отыскать в воздухе вихри энергии воды, чтобы выстроить вокруг себя щит. Нельзя щит. Нельзя. Он спасет от солнца, от небесного огня, но выдаст ее. Если руки перестанут покрываться ожогами, а кожа краснеть, те, кто наблюдает за ней, убедятся в том, что она мистик. Мистик. Придется терпеть, чтобы ночью хватило сил насытить себя энергией вместо еды. В очередной раз забыть, что на свете существует вода и хлеб, лепешки и рисовый суп. Трансформировать и отфильтровать подходящие слои окружающего пространства. Или попробовать мысленно найти источник. Мистик. «Ким, неужели мистик тот, кто кормится воздухом, а не краюшкой хлеба?» — спросила она мысленно и плотнее зажмурила веки. «Не выдавая себя, Тайра», — покачал бы в ответ головой слепой старик, — «никогда не выдавай себя». «Щит нельзя. Создать невидимые удерживающие силы шар тоже нельзя», — заметит. «Потому что один из тех, кто стоит наверху, всегда следит именно за ней, Тайрой. Придется ждать ночи, чтобы поесть, поспать и худо-бедно залечить ожоги». Она в очередной раз переступила с ноги на ногу, на мгновение приоткрыла веки. Яркий свет резанул глаза болью и закрыла их. Вздохнула. «Я устала, Ким. Я не могу так долго. Мне бы уйти. Уйти. Успеешь». Именно это слово, как показалось ее измученному сознанию, просочилось с неба в ответ. Они сказали, она убила его, но проблема заключалась в том, что она этого не делала. Не делала ничего из того, в чем ее обвиняли. Тайра никогда не решилась бы на подобное и уж точно не являлась той, кто приблизил время отправления Раджа Кахума, своего хозяина, на тот свет. Это все невезение. Невезения нет, покачал бы почти лысой головой Ким. Его не существует. Это лишь последствия твоего выбора, Тайра. Или же испытания. Но ей не везло. С самого начала. В возрасте 5 лет ее, как и других девочек, достигшей той же возрастной отметки, забрали от родителей. Вывели из дверей родного дома, босую, плачущую и одетую в длинный белый балахон, о которой запинались пятки, и повели по засыпанным песком улицам Руура. Единственное, что она запомнила из того момента, чью-то жесткую горячую ладонь и собственный страх. А еще то, как от паники сдавило горло, и она принялась кашлять и задыхаться. Ее маленькие, не успевшие вырасти ноги, бежали слишком быстро, не успевали за длинными ногами взрослых. Потом был пансион Ахи. Долгие его годы, обучение музыке, письму, счету и грамоте, немного географии, немного астрономии, прикладные науки. Женщин многому не учили. Вы – инструмент, без мнения и права решать. Вы – женщины. Инструмент для мужчины, его способ получить наследника, его принадлежность, игрушки, если хотите. «Почему?» – мысленно возмущалась Тайра. «Почему мы не имеем права на мнение? За что?» Она высказала этот вопрос вслух лишь однажды, после чего впервые услышала обращенное в свою сторону слово «Заткнись, колдунья!» и всю ночь стояла в углу, коленями на соли. Тогда она еще не знала, что всему виной были ее желто-зеленые глаза, слишком светлые для Руура, не черные, как у всех нормальных людей, и даже не коричневые, кофейные или на худой конец светло-карие. Нет, желто-зеленые, иногда делавшиеся полностью желтыми, иногда сползающими в зеленый без примеси теплого оттенок. Позже она часто думала об их странном цвете, также об отце и матери. Тайра не так много помнила о них, но могла поклясться в одном. Очи обоих родителей были черными. Тогда, может, бабушка? Прабабушка? После 7 лет Ахи, когда ученицы достигли возраста 12 лет, наступило время первого распределения. В огромном, пустом и неуютном зале всех выстроили в ряд и приказали тянуть граненые камни. Из большой урны ее рука вытянула серый, невзрачный, почти плоский, с гладкими краями речной булыжник. Тайра обрадовалась, ведь камень редкий, значит и профессия хорошая. Ее определили в служанки. Невезение, испытание. И до следующей критической отметки еще одного распределения. По достижении 18-летия годы потянулись медленно и монотонно. Мойка и чистка грязной посуды, стирка чужих белых одежд в большом котле, мозоли на ладонях от кута, огромной палки для помешивания горячей ткани, воспоминания о бесконечной смене собственных пальцах тряпки, метлы, кусков овечьей шерсти, горчичного порошка для перил, жира для деревянного пола. Плохое питание, унылое однообразие и бесконечный, застывший в глубине и никогда не высказанный вопрос «Зачем?». Зачем унижают женщин? Почему так несправедливо работает система распределения? Кто ее придумал? Неужели старейшинам выгодно такое положение? Кто на этом наживается? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Ведь в мире есть гораздо больше, чем тряпки, грязные полы и кипяченая одежда. Ей повезло лишь однажды. Когда в возрасте 15 лет Тайра решила подыскать еще одну работу, и после долгих часов брожения по жарким улицам каменного, выцветшего от жары Руура, у окна белого приземистого дома она увидела глиняную табличку с символами. «Я слепой и старый. Требуется помощница, нянька и уборщица». И она решилась. Не потому, что хотела горбатиться 4 лишних часа и нюхать пропахшую мочой одежду, но потому что в этом доме никто и никогда не произнес бы в ее сторону слово «колдунья». Без каких-либо радостных ожиданий, по макушку закутанная в тулу, Тайра поднялась на крыльцо и постучала в дверь. «Кто там?» — раздалось почти сразу же, слишком бодрый для такого немощного на вид старика, как она потом удивлялась голос. «Вам еще нужна помощница? Я могу ей быть?» Дверь отворилась, из образовавшейся щели запахло сушеными травами. «Я умею стирать, убирать, готовить, обучена счету и грамоте, могу ходить на рынок за продуктами, делать все». «Я давно тебя жду. Заходи», — ответили ей тихо, но доброжелательно, непривычно ласково. «Меня?» — Тайра недоверчиво огляделась вокруг. «Нет, ждали не ее. Должно быть, произошла ошибка». «Тебя». Дверь приоткрылась шире, и она впервые взглянула в незрячие глаза самого зрячего, несмотря на слепоту в этом городе человека. Так она встретила Кима. Темно, тихо, прохладно. Вечерние часы она воспринимала небесным благом. Медленно и верно переставала гореть обожженная кожа. Вернувшись в клетку, Тайра первым делом забилась в угол. Спряталась, сделалась неслышной, закрыл глаза и мысленно вызвала в воображении силуэты охранников, что прохаживались по коридору. У одного тело эмоций горело бордово-красным, злостью. На себя, жену, сына. Она не стала разбираться в причинах, но потихоньку вплела в красный свой собственный жгут, золотой. Жгут безусловной любви. Уняла агрессию, утихомирила бурлящий гнев, вывела из эмоционального фона темно-зеленый всполох разочарования и темно-синий сомнения. Успокоила, выровняла чужие чувства. Второму сделала мысленный надрез в районе головы. Исчезли, выползли наружу и растворились черные всполохи рожденного логикой страха. «Страх — самое худшее, что толкает человека к неправильному выбору», — так говорил Ким. «Если не поработать с охранниками, они изобьют ее или кого-то другого удовольствия ради. Нельзя допустить такого. Сила уже на исходе. Легче предотвратить беду, чем расхлебывать ее последствия». После проведенных манипуляций, кажется, она успела вовремя. Шорох мужских шагов стал легче, а голоса веселее. Минут спустя охранники остановились у ее решетки, в жестяную тарелку упали монетки. «Смотри, сутра зеленоглазая, тебе сегодня целых две. Чужие поди закатились, а мы проглядели». «Две». Ей было наплевать. «Свои, чужие, хоть ни одной. Лишь бы прошли мимо. Лишь бы не выволокли наружу и не принялись бить. Хоть бы попела или потанцевала. Глядишь, больше бы накидали». Плотный и невысокий махет рассмеялся и погладил висящий на поясе кинжал, а после замер, о чем-то задумался. Тайра моментально напряглась, вызвала его образ в мыслях и проверила эмоции. Нет, все в порядке. Злость вышла наружу, обычная рассеянность. Она никогда не танцует. Гордая. Да, сутра? Ты гордая? Она попыталась стать невидимой. Не физически, но безинтересной для мужчин. Предметом, скучным куском пространства. Сработало. Пойдем, Ариб, нечего тут торчать. Стоило охранникам миновать прутья решетки, как Тайра тяжело и судорожно выдохнула. Медленно разжала напряженные пальцы, расслабила мышцы живота и позволила голове склониться на бок, коснуться лбом холодной стены. Пусть эта ночь пройдет спокойно. Это все, чего она просит. Пусть пройдет спокойно, и будут силы восстановиться. Нельзя воздействовать на людей, Тайра. Нельзя. Мы не боги и не имеем права вмешиваться. Ни в их мысли, ни в их чувства. Читать — редко, трогать — никогда. Это может качнуть причинно-следственную связь и стать твоим собственным наказанием. Но как быть, Ким? — хотелось прошептать Тайре. Если я не вмешаюсь, их злость прольется наружу. Они не могут ее контролировать. И она выльется на меня, на других. Это их задача, задача каждого человека — совладать с эмоциями. Но не твоя. Твоя — совладать со своими. Мудрые слова. Но как же тяжело им следовать. Она не хотела вмешиваться. Ни тогда, ни сейчас. Но, кажется, жизнь, вопреки словам учителя, не всегда оставляла выбора. Хотя Ким до самой своей смерти считала иначе. Тайра вспомнила его морщинистое пергаментное лицо, бледную увядшую кожу, спокойное выражение. Он ушел легко. Ушел, а она осталась. Чтобы не впасть в отчаяние, она насильно выпихнула из памяти ненужные, будоражащие чувства, воспоминания и сосредоточилась на другом. Запустила регенерационные процессы кожи. Нащупала в темноте камеры рассыпанные в воздухе невидимые слои свободной энергии, запустила в них пальцы и принялась наполнять мерцающим светом ладони, распределять его с кончиков пальцев по всему телу, расталкивать в каждую клеточку организма, следить за балансом набираемой из ней силы. Если получится, к утру ожоги пройдут. Только бы хватило сил унять сосущий и терзающий желудок голод. Чтобы накормить тело эфиром, потребуются часы, а она не выдержит, скорее всего, уснет. Чтобы завтра вновь стоять на санцепёке в загоне. Чувствуя, как остывает и расслабляется покрасневшая и спекшаяся в корку кожа, Тайра вытянулась на жесткой подстилке из сена, положила одно запястье на каменный пол, второе на холодную стену, развела в сторону колени, уперлась пятками в решетку и закрыла глаза. Если хватит времени, она восстановится. Если хватит. Знать бы только, для чего все это? Во сне Радж Кахум вновь падал с лестницы. Вот на верхнюю ступеньку лестницы, покрытую пеной и мыльными пузырями, ступила его босая нога. Качнулся подол белого шелкового халата. На перила легла рука. Сгорбившуюся над тазом с теплой мутной водой Тайру обжег недовольный взгляд. «Два часа ночи! Почему ты гремишь посудой, безмозглая дура? Не вставать в шесть, а лечь я смог только в час!» Ты специально бесишь меня с утра? Или дразнишь, может? Дразнишь? Вспотевшая и усталая Тайра оторвала взгляд от собственных рук, держащих комковатую тряпку, и подняла голову. Ей нужно дочистить домашнее серебро, помешать булькающую на плите похлебку, вымести крыльцо и домыть лестницу, чтобы завтра, когда ее вновь обзовут лентяйкой и бездельницей, она смогла указать на сияющий чистотой дом и отправиться на базар. А там, сославшись на затянувшийся с торговцами торг, заглянуть к Киму хотя бы на час, На полчаса. Радж, казалось, не замечал ее потуг быть хорошей служанкой. Он был бесконечно зол, взбешен, что она до сих пор не сходила в придворцовый дом причастия и не лишилась девственности, после чего он возымел бы право ее коснуться, сделать не только служанкой, но и собственной кхари, шлюхой. А на девственниц совет Руора налагал табу. Пока девушка собственновольно не решит стать женщиной, за одну лишь попытку взять ее совет старейшин карал насильника смертной казнью. Бывали уже случаи, и не один. И Радж бесновался, глядя на гибкую черноволосую, с приятными глазу изгибами тела Тайру, изрыгал пламя, желал и одновременно боялся ее. Странноглазую, красивую, похожую на заморский цветок или диковинную птицу женщину. Бил, кричал, умолял сходить в дом причастия, обвинял в том, что она намеренно напросилась в его дом, чтобы лишить аппетита и сна, хотя сам же выбрал служанки во время распределения. Угрожал бросить в подвал голодать, хватал за волосы, снова бил, а после опять умолял. Тайра ненавидела его. И тем не менее никогда не применяла собственные способности в отношении хозяина, чтобы не разочаровать непослушанием старого учителя. А ведь можно было каждую ночь накрывать Раджа сеткой спокойного сна, окутывать его золотым одеялом, усмирять беспокойный разум, вводить в глубокое забытье, чтобы не случалось того, что случилось теперь. Во сне запечатлелся и гневный, смешанный с похотью взгляд. То, как дрогнула от клацнувших зубов длинная кудрявая борода, как сползлись у переносицы черные кустистые брови, как побелели лежащие на перилах костяшки пальцев. Ей бы бежать, пока он наверху, а она внизу, ведь доберется и точно принудит к прелюбодеянию. Не посмотрит на законы, не побоится старейшин, а после скажет, что сама. Колдунья ведь! Он много раз из мести жаловался старейшинам на то, что приютил в доме колдунью. То, мол, в еду подмешает дурманные отравы, то желудочное недомогание вызовет травяным настоем, то ночные кошмары нашлет. И те не забирали Тайру на допрос лишь потому, что Радж еще надеялся на служаночью милость, все еще верил, что однажды она лишится девственности, войдет к нему в комнату, ляжет на кровать, оголит грудь и милостливо раскинет ноги в стороны. Слюной капал, пузырями исходил. Тайра изредка ухватывала отголоски его снов и бледнела от того, что видела в них. «Наколочу тебя сегодня». «Ой, наколочу, сутра недоделанная! И так спать не мог, а тут ты со своими тазами!» Вот и попыталась быть хорошей, переделать дневную работу ночью. Босая мужская нога поскользнулась на третьей сверху мыльной доске, пошла юзом пятка, грузная, укутанная в халат тела, неожиданно потеряла баланс. Взметнулась в воздухе рука и вторая нога, а после Радж неуклюже завалился на бок. Попытался было зацепиться за перил, но не успел. Окончательно потерял опору и, словно куль, набитый кочанами капусты, покатился по ступеню вниз, ударяясь о жесткий настил спиной, шеей, лбом, затылком, нелепо разбрасывая в стороны руки и отплевываясь собственной кровью. Пришедшим позже лекарем он успел сказать: «Колдунья, она поставила мне растяжку, убила меня». Совет поверил. Ведь жалобы случались и прежде, на ее глаза, на хвори, недуги, на то, что убывает после ее поселения в доме прибыль. Колдунья! А ведь она ни разу не позволила себе вмешаться в его сознание, ни разу не тронула тело эмоций, ни разу не попыталась обезопасить себя, не говоря уже о том, чтобы натянуть на ступенях невидимую нить-ловушку. По-честному, она даже не знала, как проделать такое. Лишь догадывалась. А теперь Тайра лежала в сырой, пахнущей плесенью земляной клетушке. Смотрела в черноту над головой и думала о том, что время здесь зашло на круг. Нет ни ночи, ни дня, ни минут, ни часов, ни прошлого, ни будущего. Лишь миражи воспоминаний, боль в теле и постоянный голод. Ее отводили к придворному колдуну и раньше. Отведут еще. Попытаются доказать, что она мистик. Из кожи вон вылезут, чтобы заставить проявить способности. А после милостиво предложат пойти к Вуруну Великому на службу. За деньги, конечно. За почести, за красивую жизнь. Ты только служи, девка. Делай, что говорят, будь полезной. И все наладится, вот увидишь. Она откажется. Ее снова изобьют. И вновь будет загон, голод, ожоги и тьма сырой камеры. С каждым разом сил на то, чтобы успокоить умы охранников, будет оставаться все меньше. А избивать ее будут все изощреннее. Палящее солнце днем, запах плесени и соднящая кожа ночью. А между всем этим черные цепкие глаза колдуна в рамхе Джавы. Давай, скажи мне, что видишь за занавеской. Ты же видишь без глаз. Ты умеешь. Тайра сомкнула веки, поправила под головой набитую соломой грязную холщовую подушку и вздохнула. Ей бы воды. Настоящей, холодной, вкусной воды, которая скользнет в горло, промочит его и желудок, а после поможет восстановиться телу. Воды и немного еды. Но еду и питье может принести только Сари. Испытывая муки совести, Тайра мысленно представила пухлое лицо подруги, а рядом с ее головой светящуюся звездочку мысль. Нужно сходить к Тайре, принести гостинцев и воды. Много воды. Нужно сходить. Срочно. Напитала звездочку силой, опутала чувством нетерпеливости и важности. Добавила ощущение покалывания, чтобы как только мысль укоренится в мозгу, все естество Сари принялось зудеть и чесаться от нужды. Сходить, сходить, сходить. И медленно слила светящийся сгусток послания с чужой головой. Долго смотрела, как свет распределяется по паутинкам каналам, как плотно заседает и сливается с другими мыслями новая мысль, как она впитывается в подкорку разума, чтобы с пробуждением начать работать. «Прости, Ким. Нельзя. Ты говорил, но у меня осталось не так много времени. Мне нужна вода». Sign time. На многочисленных базарах Руура продавали множество вещей. Еду, одежду, украшения, плетеные корзины, специи, обувь, ткани, даже домашний скот. Но очень редко растения. Крохотные зеленые ростки лимонника или декоративного вьюна стоили больше, чем молодой, здоровый и лохматый спинногорб. И все потому, что почва города и его окрестностей, состоящая преимущественно из песка или глины, не позволяла побегам сходить. Не хватало воды, минералов, полезных солей и удобрений. Под жарким солнцем все засыхало и плавилось за считанные часы. Иногда, когда выдавалось время и когда Тайра все же отваживалась проделать долгий путь до восточной окраины, она часами бродила по узким рядам скрытых палаток, куда странствующие в далекий Оасус торговцы доставляли диковинные цветы, всегда вместе с землей, черной и влажной, и представляла, как выбирает себе небольшой горшочек с органией или огненным дерой в свой собственный, принадлежащий ей одной дом. Дикие мечты. Необузданные и бессмысленные. Женщины не живут одни, только с мужчинами, в качестве жен или служанок. Но когда ты служанка, дом тебе не принадлежит, а когда жена... Тайра не хотела быть ничьей женой. В чем смысл? Точно так же подчиняться, стирать, убирать, готовить и постоянно ублажать нелюбимого, как у многих мужа? Зачем рожать детей, если подросший мальчик, стоит ему начать ходить, начнет чтить тебя за прислугу и смотреть свысока? А девочку позволят дорастить до 5 лет, а после заберут? Зачем? Опять это извечное «зачем». Но она продолжала мечтать о доме, о цветах и о свободе. Даже теперь, когда стоял в загоне, вновь пылающий асфальт под ногами, вновь горит не успевшая восстановиться за ночь кожа, вновь пробиваются красным сквозь веки лучи беспощадного солнца. Пекло, охранники, неподвижность. Долетающая спереди возня, стоны, ругательства, крики. Сегодня посмотреть на заключенных собралось раза в 2 больше народа. Выходной. Ободранные в лохмотье женщины старались не упустить возможность подзаработать. Вертелись, крутились, мыслимыми и немыслимыми способами привлекали к себе внимание, за что иногда получали по голове, плечу или ступне камнем. Или монетой. Тайра стоял в самом дальнем квадрате, покачиваясь. Мысли в ее голове плавали, подобно отраженному от земли мареву. Придет ли Сари? Склыхнется ли мысль о визите? Подтолкнет ли что-то собраться в дальнюю дорогу? Сладкий дом Вакхши, в отличие от остального Руура, сегодня не отдыхал, наоборот, принимал от визитеров толпами. Выкроет ли подруга время? Чтобы абстрагироваться от раздражения по поводу вяло текущего времени, Тайра принялась воображать, что стоит на мягком травяном ковре, в котором успокоенной прохладой и влагой утопают благодарные ступни. Старый Ким говорил, что есть такие места, где трава растет подобно ковру, высокая или низкая, с соцветиями на кончиках стеблей или же просто стрелками, сочная, густая, прохладная. По утрам из-за падающей с неба влаги она начинает блестеть и переливаться, мерцает тысячи крохотных бриллиантовых бусинок росой. Интересно, каково это — пройтись по такой? Повести по ней ногой, зарыться пальчиками, продавить подошвой упругую, а не ссохшуюся почву, вдохнуть ее аромат. Растения пахнут, все пахнут, значит, и трава тоже. Наверное, только богач может позволить себе завести в каменный сад плодородную почву и накрыть ею песчаный настил, а после посадить траву, чтобы лежать на ней, раскинув руки в стороны, в любое время. Но Ким говорил, что в тех краях, поросших травой, земля бесплатна, ничья, что там можно лежать в любое время, хоть всю ночь, только бы не замерзнуть. Тайра ему не верила. Или верила, как верит в ангелов, которых никто никогда не видел. Здорово, если они есть. Она нет и суда нет. Вот Кимайран, полное имя старого Кима, не сомневался в существовании ангелов, как не сомневался и в наличии в мире травяных ковров. А Тайра сомневалась. Ненавидела себя за слабость и неверие, но продолжала сомневаться, хотя давно убедилась в том, что если чьим-то словам и можно верить, так это словам старого учителя. Спереди раздался незнакомый звук. Тайра открыла глаза в тот момент, когда мимо нее, обдав тело волной жаркого воздуха, пробежали оба охранника. Упала рыжая вариха на землю, видимо, уже насовсем. «Мир твоей душе и покой твоему телу», — сами собой прошептали потрескавшиеся губы. Чтобы не видеть, как по земле тащит безжизненное тело, Тайра закрыла глаза. Нужно отвлечься, снова уйти в воспоминания, в хорошие, добрые, любимые, только бы не видеть того, что творится вокруг, только бы не чувствовать тлетворного дыхания, окружающей поблизости смерти. Воспоминания. Погрузиться. Быстро. На ум пришли собственные руки, лежащие на широком белом подоконнике и чисто вымытое окно. «Что ты видишь, Тайра?» Она, напрягая зрение, всматривалась в утопающую в раскаленной жаре улицу. «Дом напротив». Дорогу, песок, камешки, зеленый потрескавшийся горшок у крыльца лавочника, двух мужчин, женщину. Что ты можешь сказать о женщине? Лысый сморщенный старик, поглаживая жидкую седую бороду, сидел в покрытом протертым покрывалом кресле и смотрел слепыми глазами в никуда. То было его любимое кресло, а на лице застыло требовательное и одновременно загадочное выражение. Тайра бросила на него удивленный взгляд и тут же вновь повернулась к окну, чтобы успеть рассмотреть незнакомку. Ни высокая, ни толстая. Тула обивается свободно. В руках корзина с фруктами, на ногах плетеные сандалии. Еще! Она застыла у дверей лавочника, задумалась о чем-то. Вижу черную прядь волос. Еще! Что еще? Молодая, судя по запястьям. На пальце кольцо. Наверное, чья-то жена или хорошо устроившаяся кхари. Это все? Все, да, все, а что еще? Наверное, незрячему старику нет лучшего развлечения, нежели сидеть в кресле и слушать о том, во что одеты проходящие мимо его дома люди. Один все-таки. Она предлагала ему почитать, но Ким в ответ на подобное предложение каждый раз качал головой. Смотри внимательнее, Тайра. Та вновь напрягла зрение и почувствовала укол раздражения. На что смотреть? Она описала все, что видела, детально, подробно, даже красочно. Может, ему хочется узнать, красива ли девушка, но Тайре не видно лица, его скрывает платок. Что ты можешь добавить? Я... Ничего, Ким, ничего. Он сам просил называть его так и настоял на обращении на «ты». Поступился законами и условностями, отмел их, что называется, с порога. Вот именно, Тайра, ты не видишь ничего. А все потому, что ты смотришь человеческими глазами и слушаешь человеческими ушами. А когда ты так делаешь, ты не увидишь большего, нежели то, что показывают тебе человеческие глаза и человеческие уши. А это по большей части скучная и бесполезная информация. Несмотря на свои недолгие и достаточно убогие в плане опыта 15 лет, Тайра была вынуждена согласиться. Да, бесполезная. Но чем тогда смотреть? Все смотрят глазами. Вот именно. И все видят то самое ничего. Не понимаю, Ким, чем же тогда я должна смотреть? Ты должна смотреть ощущениями. Тайра втянула пропахший сухой лавандой воздух и медленно, чтобы не выдать раздражение, выдохнула его. Как можно смотреть ощущениями? Она не понимала, о чем он говорит. Хотела, но не могла понять, и что тогда можно увидеть. Что? Старик в кресле улыбнулся. Многое. Например, то, что эта женщина полна сомнений. Ей всего 28 лет, но большую их часть она прожила в страхе. Она не хочет идти домой, потому что там ее же ждет... Речь на мгновение умолка, будто Ким всматривался в что-то, видимое ему одному. Затем послышалось вновь. Ее ждет муж, который постоянно обвиняет Лейру в изменах. Лейру? Так ее зовут. Как? «Откуда?» «Она купила апельсины и несколько груш, верно?» «У нее остались деньги. В целом у нее небольшое скопленное состояние, состоящее из...» «Хотя это не так важно. Пусть купит дальше. После похода на базар у нее осталось с собой несколько медиков, на которые она раздумывает купить мясной пирог. Считает, что это сможет утихомирить ярость мужа». «Как ты узнал все это, Ким?» Тайра слушала, затаив дыхание. Но старик и не думал ничего пояснять. Но скандал все же состоится. Сегодня вечером ее побьют, а завтра она примет важное решение. Уйдет из дома. Ох! Вдруг он притих и разочарованно покачал головой. Но ей бы лучше не уходить. Лейра доживет до 31 года в том случае, если не решит принять еще несколько важных решений. Но ее текущих сил на это не хватит. Значит, ей либо поможет что-то со стороны, либо 31-й год станет последним годом ее жизни. Лейра, 28 лет, через 3 года смерть. 15-летняя Тайра стояла у окна оглушенная. Кажется, она только что сделала важное открытие. Мир шире, глубже и необъятнее, чем ей до этого момента казалось. Мир просто поразителен. Если можно видеть такие вещи, если можно уметь так много. Но как? Как? Кресло она поворачивала с неживания мертва от волнения. Скажи, Ким, как ты это делаешь? Я смотрю на людей не глазами. Я смотрю на них ощущениями. А этому можно научить? Или же это дар? Либо родился с ним, либо нет. Слепые выцветшие глаза казались безмятежными. Они смотрели туда, где, как выяснилось, хранились залежи, недоступные другим информации. Дар есть у всех, Тайра. С ним рождается каждый. Но скажи, что будет с посаженными в почву семенами, если их не поливать? Пусть даже там тысячи семян. Они все засохнут. Верно. То же самое происходит с даром. Он есть у всех. Да, оговорюсь, у каждого свой. Но он бесполезен, если его не развивать. А как развивать дар? Тайра чувствовала, теперь она не покинет этот дом, не по своей воле, лишь бы позволили остаться и слушать, впитывать и запоминать, лишь бы позволили учиться. На это требуется время и желание, и еще много усилий. Она готова приложить все мыслимые и немыслимые усилия, готова уже сейчас. Я знаю, Тайра, ты хочешь о чем-то спросить? Я... От волнения она никак не могла правильно составить фразу. Ты научишь меня? Поможешь научиться? Я все буду делать сама. Ты только объясни. Может ли выйти так, что подобный дар есть и у нее? Бог свидетель, Тайре бы этого хотелось. Ким улыбался чему-то своему. Он вообще часто находился не здесь, так ей казалось. Я учу тебя уже 3 месяца, с тех пор, как ты пришла. Неужели ты еще этого не заметила? Да, конечно, она приходила сюда убирать, но часто ловила себя на том, что вместо того, чтобы смахивать с книг пыль, зачитывается их названиями, а вместо того, чтобы протирать медную посуду, принюхивается к холщовым мешочкам и пытается разобрать их содержимое. И за эти 3 месяца ее ни разу не назвали ни колдуньей, ни лентяйкой. Волнуясь сильнее прежнего, она отошла от окна и осторожно опустилась на ковер у ног старика. Хотела, но не осмелилась взять его за руку. Спасибо. Это не мне спасибо. Ничто в жизни не случайно. Они помолчали. Этот приземистый дом, пахнущий сухой бумагой, известковой пылью и развешанным вдоль стен гербарием, вдруг стал ее домом. Так же легко и беспрепятственно, как скатывается в горло сладкая карамель, запитая персиковым соком. «А можно я буду называть тебя учителем?» «Нет, нельзя». Она напряглась, но лишь до того момента, пока не услышала объяснения. «Если кто-то заподозрит меня в твоем обучении, преследовать будут нас обоих. Ты это понимаешь? О Даре никогда нельзя говорить. Ни с кем. Но ведь ты сказал, что он есть у каждого. Тогда почему нет?» Лишь единицы хотят приложить усилия, чтобы его развить, и сотни тысяч хотят использовать того, кто его уже развил. Это ясно? Да, ясно. Поэтому для тебя я просто Ким. Хорошо. Тайра кивнула и вновь едва удержалась от того, чтобы не накрыть сухую морщинистую ладонь своей. Ты просто Ким. Пусть будет так. Он никогда не спотыкался в собственном доме. Не запинался о предметы, знал, где повернуть соседнюю комнату, с точностью до миллиметра чувствовал, что чашка с мятным настоем стоит между тарелкой и подсвечником, и ни разу не промахивался мимо загнутой ручки, как ни разу не ошибся в выборе книги, которую, будучи слепым, собирался полистать. Глядя на Кима, Тайра все чаще задавалась вопросом, для чего вообще людям глаза? Чтобы оценивать внешность друг друга? Чтобы ошибочно полагать, что этот орган чувств единственный, на который стоит полагаться при выборе чего бы то ни было, продуктов, одежды, дороги и ее направления. Чтобы не натыкаться на стены, чтобы не утруждать себя развитием внутреннего чутья. Последнее предположение пугало ее. Глазами легко оценить внешнее поведение собеседника, его жесты, выражение лица, глаз, заметить чистоту одежды, ногтей, увидеть, хмурятся ли брови, улыбаются ли губы, и по этим признакам корректировать собственные реакции. Вот только как быть с тем, что внешние факторы часто лживы? Она заметила, не каждый улыбающийся счастлив, и не каждый плачущий несчастен. Клубок из эмоций невидим. Он спрятан куда глубже и покоится на уровне, недоступном для восприятия человеческими глазами. И это значит, что зрение придется временно отключить. Нейтрализовать, как мешающий видеть по-настоящему сегмент. Боги, это страшно. Страшно менять собственные устои и убеждения. Страшно верить в то, во что ты верил, ошибочно. Как это делать, Ким? Как смотреть ощущениями? Он никогда не путал книги, даже если она намеренно меняла их местами. Не столько тестировала старика, сколько восхищалась его умением чувствовать название книги пальцами. «Смотри на людей мысленно», — каждый раз отвечал он, неторопливо водя сухими подушечками по шершавым страницам, и пытайся увидеть не обличие, а слои. Попытайся почувствовать не внешность, а энергию. Если настроишься на астральный слой, увидишь эмоции. Если на физический план — увидишь органы и их болезни. Внутренние органы? Да, органы. И болезни? Именно. Но ведь это страшно. Страшно не это. Незрячие глаза смотрели в направлении начертанных на бумаге символов. Страшно обладать зрением и быть слепым. Понимаешь, Тайра? Понимаю. И я стараюсь. Вот и старайся. Но у меня не получается. Однажды получится. Будь терпелива. И она смотрела. Смотрела на всех, кого близко или далеко видели глаза. Людей на рынке, прохожих на улице. Раджа, когда тот кружил рядом, пытаясь отыскать причину для очередного упрека. Продавцов в лавках, убогих на ступенях храма. Старика Кима и чаще всего на саму себя. Но ничего не видела. Разум представлял лишь ту картинку, что передавали ему глаза, не более. «Расслабь сознание», — учил Ким. «Дай ему сдвинуться. Перестань его насиловать. Позволь способности открыться самой. И не исследуй саму себя. Это тяжелее всего. Я вижу людей, таких, какие они есть в жизни, одетых, раздетых, грустных или веселых, но просто людей. Я могу представить их смеющимися или плачущими, но не могу их, как ты говоришь, увидеть». «Ты хотела учиться, Тайра? Тогда старайся и терпи. Но самое главное — оставайся расслабленной. Старайся постичь с интересом, но без нужды постичь. Оставайся расслабленной. Не испытать острую нужду в знании тогда, когда сумела ощутить, как многогранен и интересен мир. Иногда ей казалось, что учитель, который не позволял именовать себя учителем, издевался над ней. Не ради ученицы, не иначе. Это вышло случайно. Когда по истечении третьей недели упорных попыток увидеть, что бы то ни было, Тайра наконец сдалась. Решила позволить находящимся на грани кипения мозгам отдохнуть. И все потому, что ночами стало происходить нечто странное. Ее тело мучилось от невозможности уснуть. Подергивалось изнутри, чесалось, взрывалось непонятными эмоциями, корежилась, изматывала одним своим наличием. Все это приводило к страшной усталости ночью и невозможности сосредоточиться на чем бы то ни было днем. Кимайран в ответ на жалобы лишь посмеивался. Улыбался широко и беззаботно, как улыбаются малые дети, еще не осознавшие, что мир не состоит из одних сладостей, конфет и ласковых прикосновений материнских рук. «Своими изысканиями ты тормошишь пространство, Тайра. Ты посылаешь в него запрос, и оно отвечает тебе. Отвечает большим объемом данных, которые ты попросту не можешь принять сразу. Отсюда зуд и невозможность спать. Это проходит с каждым, кто пытается объять необъятное». Объяснения учителя удовлетворили Тайру, но ее бледный и заспанный вид перестал удовлетворять Раджа, который тем же вечером нашел-таки повод закатить звонкую оплюху служанке за недоваренную и пересоленную рисовую кашу. «Отравить меня хочешь, сутра? Ядом кормишь? Такой скот бы жрать не стал, а ты передо мной на стол ставишь!» Прогнанная с кухни Тайра отправилась в собственную спальню с намерением как следует выспаться. Она вернется к попыткам прозреть завтра, а сегодня немного отдохнет, успокоится, размякнет, ненадолго отпустит жгущие ладони желания увидеть невидимое. Может, Ким что-то упустил? Недосказал, забыл или намеренно не договорил, чтобы дать возможность развиваться самой. Неважно. Теперь важна лишь комнатушка под лестницей, узкая кровать, распластавшаяся на ней тело и несколько часов непрерывного сна. Горело после оплеухи щека. Несмотря на усталость, сон не шел. Погруженные во мрак улицы Руура за окном казались серовато-коричневыми. Остывающие камни зданий, все еще теплый песок у стен. Он не становился холодным даже ночью. Голоса и звуки стихли. Вдыхая душный и спертый воздух комнатушки, Тайра мечтала о таком редком для этих мест дожде. Архан — название мира Тайры. Жаркая планета с ограниченным количеством влаги, которая так редко формируется в осадке. Почему Тайра родилась именно здесь? Почему не на одной из тех далеких звезд, что сияют в небе? Ведь каждая звезда — это мир, только другой, наверное, более зеленый, с травой. Душу царапала грусть, хотелось верить во что-то прекрасное, хотелось проблеска надежды, чудес. Все придет, придет, надо только подождать. Где-то наверху спал Радж. Сопел, наверное, развалившись на шелках, и видел десятый сон. Тайра переключила внимание в чужую спальню. Представила уставленные бронзовыми и серебряными поделками тумбы, широкую кровать и лежащее на ней грузное мужское тело. Тело ее хозяина, мучителя и ненавистного ей человека. В этот момент оно показалось ей прозрачным. Прозрачным? Нет, не совсем, скорее сгустком из переплетенных линий, преимущественно темных, бордовых, синеватых, серых и грязно-зеленых. Хм, как странно. Уставшая, но не потерявшая искру любопытства Тайра, практически не заметила, что видит нечто иное, отличающееся от обычного. Возможно, виной тому были многочисленные, совершенные ранее потуги представить, как могли бы в обход глаз выглядеть человеческие эмоции, которые попеременно превращали видимые ей людские тела то в светящиеся шары, то в бесформенную массу, а то и вовсе в черные дыры. Однако ни одна иллюзия не выглядела столь стабильной и плотной, как та, которую она видела сейчас. Иллюзия или нет, а Тайра, увлеченная новым видом Раджа, принялась аккуратно наблюдать за цветными, спутанными друг с другом нитями. Почему зеленого больше? Что это означает? Откуда примесь синего, для чего? В какой-то момент, сама не зная того, откуда пришел ответ, Тайра вдруг поняла, что темно-синий — это спрессовавшийся страх некой потери. Именно таким оттенком он всегда отмечен. А зеленый? Подобный градиент зеленого присущ неуверенным людям, сомневающимся в принятых ими ранее решениях. А серый? «Я вижу», — прошептала она в пустой комнате и самой себе. «Я вижу и понимаю, что они означают». С резко вхлынувшим в кровь возбуждением и гулко стучащим сердцем Тайра приказала себе спать, чтобы с утра, когда столь далекое утро наконец настанет, она побежала к Киму и обо всем ему рассказала. То ли от резко подсевшей батареи, то ли от того, что приказ получился убедительным, она закрыла глаза, досчитала до 10 и, как ни странно, почти сразу же уснула. Кимайран морщился от звуков громкой речи, но продолжал улыбаться. — Учитель! — Не называй меня так. — Синий, это ведь неуверенность, да? — У синего много оттенков, но, может быть, и то, о чем ты говоришь. — А зеленый! — продолжала Тайра с запалом, которого хватило бы на то, чтобы вскипятить остывший на плите чайник. В этот момент она едва ли слышала старика, была настолько возбуждена совершенным открытием. — Зеленый — это когда человек ошибся в выборе и сожалеет, да? Я просто почувствовала это. Сама не знаю как. Только серым у меня вышла загвоздка. Она растерянно взглянула в морщинистое лицо. Серый как будто ничего не означает. Почему? Ким подался вперед, положил одну ладонь на другую и погладил сухую кожу. Потому что серый — это отсутствие цвета, отсутствие эмоций, пустота. А-а-а! Вот оно что! Ну, конечно! Но учитель... Не зови меня учителем. Темноволосая девчонка, чьи глаза в этот момент сделались совершенно зелеными, похлопала темными ресницами и на мгновение притихла, будто опомнилась и начала слышать только сейчас. Конечно! Прости, Ким, я лишь хотела сказать, что видела еще бордовый. И... И он показался мне чувством вины. Но откуда у Раджа может быть чувство вины? И разве оно сохраняется даже во сне? И почему у него в теле совсем нет золотого или какого-нибудь другого яркого цвета? Потому что яркие цвета — это агрессивные эмоции, радостные или нет, но всегда очень сильные. Во сне их не бывает. Во сне основные чувства уходят в другое измерение. Какое? Она бы, наверное, продолжала сыпать вопросами до бесконечности. Но старик, шурша тканью излюбленного ржевато-коричневого халата, поднялся с кресла и, осторожно, чуть прихрамывая, подошел к стоящему в углу шкафу. Отыскал латунную ручку, выдвинул рассохшийся от жары и времени ящик и достал из него чистый лист бумаги, бесценный и дорогой материал. Затем еще два. Повернулся к Тайре, держа в одной руке листы, а в другой заточенный уголек, и приказал. Листы скрепи вместе, чтобы их можно было переворачивать, а угольком начинай записывать все, что видишь. Пиши мелко, но разборчиво, экономь место. Потом будешь мне читать. Писать все? Все, что видишь. Начинай классифицировать цвета. После я буду слушать и поправлять. Когда все допишешь, поймешь и выучишь наизусть, листы мы сожжем. Но их нельзя оставлять на прочтение другим. То, что отложится у тебя в голове, и будет тем, что станет впоследствии твоим инструментом. Другие же, прочитав это, не смогут воспользоваться информацией, но будут знать, что ты ей владеешь. Поэтому сожжем. Хорошо, учи... Тайра быстро осеклась и покраснела. Хорошо, Ким, все сожжем. И она приняла из рук старика три листа бумаги и черный, пачкающий пальцы уголек. Сколько, начиная с тех далеких времен, она исписала листов? Десятки? Сотни? Старик, несмотря на баснословную стоимость, никогда не жалел бумаги. Сначала она описывала эмоции, взаимосвязь цветов, яркости, структуры линии астрального тела, их изменения в зависимости от обстоятельств. Затем перешла к изучению ауры, защитного поля человека, способного поведать многое, если правильно смотреть. Затем принялась изучать структуры физического тела. С ними почему-то было сложнее всего. Поначалу Тайре не хотелось даже представлять внутренние органы, но со временем она стала относиться к этому спокойно, научилась отличать больной их вид от здорового, устанавливать причины повреждений и даже предлагать собственные методы лечения. Конечно, все это случилось много позже, и на момент выведения первой схемы целения ей было уже не 15, а 21. Купол богатства, наличие хворей, причинно-следственные связи, определяющие события. Она научилась видеть многое. А Ким, казалось, совсем не старел. Иногда, когда Радж задерживался в магазине для того, чтобы угостить чаркой другой друга Махама, ей удавалось ускользнуть из притихшего дома вечером. Они с Кимом сидели перед выдолбленным в стене главной комнаты углублением и неторопливо жгли пучки сухой поющей травы. Золотые времена, теплые и далекие. Где Ким доставал диковинную траву? Наверное, она стоила куда дороже бумаги, но в чулане старика всегда водилась в изобилии. Стоило положить бежевые стебельки в огонь, как они начинали говорить, похрустывать, словно волшебные звездочки, переливаться трелями, звенеть колокольчиками, а иногда петь тихими и зовущими голосами, чаще всего женскими. В такие моменты Тайре казалось, что она с закрытыми глазами сидит у ведущего в волшебную страну окна, откуда долетают отзвуки иной жизни. Кипят страсти, поет любовь, плещется отвага, зынет чужая магия и пахнет спрятавшимися в ночных облаках чудесами. И пока Тайра слушала истории поющей травы, Ким говорил о том, что когда-нибудь она, Тайра, займет его место хранителя знаний, унаследует книги, найдет для них новую, лучшую обитель, пополнит библиотеку своими записями и однажды найдет того, кому все это бесценное сокровище передать. «Ким, это все так далеко! Зачем ты говоришь об этом?» «Ничего не бывает близко или далеко, Тайра, оно просто есть». «Но ты еще не так стар, а у меня даже нет своего дома. Никто не позволит мне забрать у тебя книги и хранить их. Никто, мне кажется, вообще не оставит меня в покое. Все всегда постоянно будут чего-то хотеть. Моих умений, моего труда, моего тела». Ей было грустно говорить об этом. И еще горше мечтать, как отколоться от общества и заиметь свой собственный угол. Как вообще перебраться к Киму на постоянное место жительства и забыть о том, что вокруг бормочет звуками разноголосый руур. «Все придет, Тайра. Придет. Нелегко и не сразу, но все сложится. Ты только книги не оставляй чужим людям». Тогда она молчала в ответ, потому что верила, что впереди еще много таких вечеров, и что Ким позаботится о книгах. Ведь она только сейчас начала узнавать по-настоящему важные вещи, только сейчас начала учиться. И еще молчала, потому что верила в то, что старый учитель будет жить вечно. Тот день, расколовший ее жизнь надвое, принес сразу две смерти — Раджа и Кима. Почему? Это навсегда осталось загадкой. Даже теперь, стоя под беспощадным солнцем 3 недели спустя, Тайра не хотела об этом вспоминать. Но обезумевшая от горечи память, что жалела саму себя, принялась вытаскивать на свет отдающие привкусом отчаяния и безнадеги детали. Радж умер ночью. Прибывшие в дом лекари поначалу пытались бороться за его жизнь, позже констатировали смерть, а после увезли бездыханное тело на запряженной лошадью телеги. Оцепеневшую в ужасе и растерянности Тайру оставили одну. До самого утра та, то проваливаясь в кошмарные сны, то выныривая из них, боролась с ощущением присутствия в доме кого-то темного. Иной, пугающей силы, что появилась в опустевших стенах одновременно со смертью хозяина. А утром, стоило первым лучам солнца осветить улицу, запинаясь за складки мятого тулу, она со всех ног бросилась прочь к единственному дому, который мог согреть, и к единственному человеку, который мог что-то объяснить. В то утро, как ни в какое другое, ей требовалась помощь, подсказка, совет. Что делать? Как жить дальше? Но вместо ответов у дверей лачуги старого учителя ее ждали новые вопросы в виде стражей правителя. «Кто такая? Внутрь нельзя!» Перед лицом пытающейся прорваться в дом Кима Тайры скрестились лезвия ножей. «Я работаю здесь служанкой, пустите!» «Мой хозяин слеп, ему может понадобиться помощь». «Твоему хозяину уже не понадобится помощь». Не обращая внимания на странные слова, Тайра на свой страх и риск поднырнула под острые лезвия и бросилась внутрь. «Как это не понадобится ее помощь?» «Конечно понадобится, ведь Ким совсем один. Зачем здесь стражи?» Она нашла его лежащим в старом кресле. Спокойного, умиротворенного, даже расслабленного. Только пустого, не звенящего светом человека с переплетением из различных энергетических структур, а физическую оболочку, которую покинула душа. Нет. Нет, нет! Ким! Если бы не прозвучавший в комнате незнакомый голос, она кинулась бы к учителю, чтобы обнять, чтобы попрощаться, чтобы прижать к себе сухую руку, чтобы... Так, так, так. «А вот и ты! Как хорошо, что не придется за тобой посылать! Одна служанка, и оба хозяина мертвы! Как занимательно! Стража!» На выкрик высокого усатого мужчины, одетого в белую с золотым туру и свободные с вышивкой штаны, прибежали солдаты. «Что? Что с ним случилось? Почему? Как?» «Как же так?» Она лопотала без остановки, не замечая того, что за спиной скручивают руки. «Он не мог умереть, не мог! Он ведь был еще не стар! Ким! Ким!» Тонкий голос сорвался на виск и оборвался хрипом. Усатый поморщился и прищурил сверкающие ненавистью черные глаза. «Вот ты нам и расскажешь с утра, почему он умер. Точнее, почему умерли оба. «Это не я», — прошептала Тайра и почувствовала, что сейчас сломается. Треснет изнутри, расколется и зашипит пролившейся на раскаленную землю влагой. «Я не... Что? Почему он умер? Почему?» Ее лишь жестче подхватили под руки. Черноусый не ответил, вместо этого коротко скомандовал. «Уведите эту колдунью с глаз долой!» Тогда она впервые за долгое время услышала это слово вновь. Оустейн Сивок, Seen from Above. Странно, но, возвращаясь в те дни, Тайре даже теперь малодушно казалось, что было бы лучше, если бы Радж выжил. Ведь тогда осталось бы хоть что-то знакомое. Кровать под лестницей, метлы в углу, серебро, которое нужно чистить, и отражающиеся от стен зычные окрики. Пусть даже злые, но все же знакомые. а так потерял сразу все. Качнулся под ногами мост, проломились под ногами прогнившие доски и перила, щепки, веревки, все полетело вниз, бурное и мутное, состоящее из грязи течение. Нет, в камеру ее бросили не сразу. Первые 5 часов ее допрашивал тот, кого она никогда и прежде не видела и о ком в Рууре слагали пугающие мрачностью легенды. Колдун Алу Брамхеджава. Помнится, несколько лет назад она спросила о нем Кима. Правда ли, мол, что колдун? И почему не мистик? Тогда еще живой Кимайран покачал головой. Мистик — это тот, кто знает о даре, уважает его, умеет им пользоваться, хранит для себя и никогда не использует во вред. Колдуном же зовется тот, кто извлекает из полученных умений личную выгоду, направляет, наплевав на запрет старших, против других, использует в злых целях. Такой человек чернит собственную душу Тайра, порочит ее и, значит, никогда не переродится в лучших условиях, а уйдет в Нижний мир, чтобы раствориться в нем насовсем. Но зачем он это делает, если знает, что так будет? Люди знают о многом, но не во многое верят. В этом проблема. Брамхеджава полагает, что сможет избежать суда Бога. Но он ошибается. Он черен изнутри. Избегай встреч с ним, Тайра. И она избегала бы, если бы могла. За те 5 часов, что она провела с ним наедине, в темном и прохладном зале, зале допросов, расположенном в прилегающей к тюрьме постройке, она поняла следующее. Радж Кахум был скотиной, но ему было далеко до Брамхеджавы, высокого, плотного, черноглазого и крайне неприятного на вид человека. Черная с зеленым мантия, горбатый нос, пренебрежительно отвислая нижняя губа и вделанный в юру головной убор, напоминающий тюрбан, сверкающий красный камень, делали его похожим на актера, пародию на самого себя, великого колдуна. Да, на актера, если бы не клубящийся внутри физического тела сгусток из темных линий. Зловещий клубок невероятной силы. Что это? Душа? Или то, что от нее осталось? Черная, проданная неизвестно кому, изъеденная болезненным грибком. Единственный взгляд внутрь подсказал Тайре, что дар у стоящего перед ней человека есть, и это плохой дар, а значит, нужно быть настороже. И еще перед тем, как он произнес первое слово, она окружила себя похожим на зеркало щитом. Через такой не увидеть, как ни смотри. И началось. Брамхеджава умел говорить. Он делал это так ладно, что в какие-то моменты ей начинало казаться, что он прав, что стоит признаться во всем, даже в том, чего она никогда не делала. Но Тайра держалась. Колдун был терпелив. Сначала он вопрошал о том, действительно ли Тайра поставила в доме Кахума растяжку. Нет? А может, да? Это ведь прекрасно, если у нее есть такая способность. Это ведь талант. А таланты правитель ценит и одаривает золотом. Затем упомянула о том, что Радж Кахум часто повторял слово «колдунья». Ведь не зря? Какие методы ты использовала? Изменяла свойства еды, пыталась его приворожить, вызывала в теле болезни, воздействовала мысленно. Он не упрекал. Он будто бы даже восхищался мнимыми злодеяниями, пел им оду, пытался взять пленницу через гордыню. Но Тайра не поддавалась. И что бы ни говорил, Брамхеджава хранила молчание. Слушала звук его шагов по мраморному полу. Чувствовал, как мерзли еще не израненные и не обожженные на тот момент босые ступни. Старалась не смотреть в отталкивающие черные глаза. — Давай, девочка, расскажи мне все. Ты ведь знаешь, что в твоем теле заключены неподвластные многим способности? Знаешь, как ими пользоваться? Похвались ими. Тишина. Тонкие, рассекающие полумрак зала солнечные лучи, пробивающиеся через вертикальное зарешоченное окно. Ее тихое дыхание. — А ты видишь будущее? Умеешь предсказывать то, что еще не произошло? Ничего не предначертано, — хотелось ответить ей. Все может измениться. Как можно предсказать то, что может измениться? Да, оно может измениться только у тех, кто умеет менять. А большинство лишь плывет по течению, — ответил бы ей колдун. И тем самым добился бы поставленной цели, втянул бы Тайру в диалог. Нет, молчать. Что бы он ни сказал. Зачем ты навлекаешь на себя беды, когда можешь получить прекрасную жизнь? Вурун Великий не будет требовать невозможного. Он попросит лишь о малой части твоего таланта и позволит тебе быть свободной большую часть времени. Разве ты не хочешь быть свободной? Жить в собственном доме, богатой, красивой, независимой женщиной? Человек, сделанным в юру камнем, надавил на больное. Хотела ли этого Тайра? Безусловно. Но сильнее чего-либо она не хотела нарушать данное некогда самой себе обещание. «Не продавай душу за блага», — просил ее Ким. «Не используй дар против воли старших. Не иди туда, куда твоя интуиция говорит тебе не идти, Тайра. Любой грех, гордыня, жадность, жажда власти, алчность — это те пятна, что никогда не отмыть. И однажды данный тебе дар может быть утерян навсегда. Ты понимаешь это, Тайра?» Она понимала и потому пообещала себе никогда не ступать на дорогу нечистых помыслов. Нельзя, потому что тем самым она предаст себя, учение и старого учителя. Но свой собственный дом. Как же это заманчиво! Растения в горшочках, пушистые ковры и тишина. Может быть, даже фонтан во дворе. Поддаться соблазнам так легко, невероятно легко. Одно лишь «да» и выдолбленные на душе стальные принципы в мгновение ока проржавеют, осыпятся на землю гнилой стружкой, а на их месте останется черная дыра и фонтан во дворе. «Так ты расскажешь мне о своих умениях?» Черные глаза буравили ее, как сверла. Казалось, на их дне рассыпано битое стекло, и Тайра ходит по нему босиком. «Расскажешь?» И она в который раз за последние несколько часов промолчала. С тех самых пор за ней наблюдали. Кто-то невидимый ей, ежедневно стоящий у ограждения загона. Она никогда не видела своего персонального надзирателя в лицо, но постоянно ощущала на себе его цепкий изучающий взгляд, колкий и царапающий, стремящийся пробраться внутрь черепной коробки. Мелкий колдун? Мистик? Нет, мистик бы не подался на службу в Уруну. Она, если говорить честно, вообще до этого момента не встречала себе подобных, хоть Ким изредка упоминала таких. Кем бы ни являлся пристально следящий за ней человек, своего поста он не покинул ни разу. Интересно, чего он ждал? Явного проявления дара, постановки открытого щита, вытягивания энергии для собственной подпитки из других людей, случайно разросшегося под ногами Тайры коврика зеленой травы? Если так, то его ждало разочарование. Последнего она делать не умела, а на первые два пункта никогда бы не отважилась. Загон бубнил голосами, стонами и привычными звуками танцующих ног. Жара усиливалась, цепкий взгляд не отпускал. Истекая потом, Тайра надеялась лишь на одно, на то, что сегодня придет Сари. Случайно решит навестить подругу и захватит с собой воды. А если так, то ждать осталось 2 часа. 2 часа жжения на макушке, боли от спекшихся в корку запястий, ломоты в коленях и 2 часа препротивнейшего ощущения того, как на твоих ступнях формируются пузыри от ожогов. Черт бы подрал беспощадное солнце Руура, черт бы подрал сам Руур, и черт бы подрал эту нестерпимо жаркую клетку. Ким говорил, что ад — это когда душа, зацикленная во временной петле, без способности выбраться наружу, должна постоянно совершать ненавистные ей действия. Раз за разом, круг за кругом, бесконечно, пока не сгорит в муках и агонии. Стоя в загоне, изнывая от истощения и головной боли, Тайра никак не могла понять, существует ли различие между адом и этим местом. А если так, то одно она знала наверняка. Стоит Саре сегодня не появиться, и в отсутствии воды эти мнимые, если они существуют, различия сотрутся вовсе. Этот запах она помнила давно. Смесь лавандового и апельсинового масел, нотка корицы, цветка архи и букет из эфирных настоек. Так пахла кожа всех наложниц сладких домов. Впервые она почувствовала 3 года назад, когда спустя несколько дней после второго распределения Сари пришла навестить подругу в дом, куда отправили работать Тайру. «Привет. Заходи». «Нет, в общую комнату нельзя, там сейчас хозяин. Проходи вот сюда». Тихонько скрипнула дверь под лестницей. Они сидели на кровати, а крохотную комнату через единственное распахнутое настежь окно заливал мягкий персиковый цвет, опустившегося на роур заката. То был первый раз, когда они увиделись после распределения, когда Тайра стала служанкой, а полногрудая, полногубая и черноглазая Сари — наложницей в сладком доме. Они встретились и подружились в пансионе. Обеим по 5. Маленькая, кудлатая и зареванная Тайра и вечно напуганная и неуверенная длинноволосая Сари. Такие разные, но такие похожие. Обе потерявшиеся в жизни, обе старающиеся найти прутик, за который можно держаться, и в течение всех этих лет вынужденные скрывать общение, которое не просто не поощрялось, было строго наказуемо наставницами. Но годы текли, и синяки, получаемые обеими всякий раз, стоило матерям-наставницам обнаружить девочек вместе, не смогли похоронить дружбу. «Как ты? Как все прошло?» Сброшенная с плеч Тулу с фиолетовой дерой на подоле лежала возле кровати. Сари смущенно потирала густо намазанное чем-то жирным плечо. Тогда им обеим было по 18. А тогда Тайра в первый день почувствовала этот запах. Запах лаванды и апельсина. «Даже не знаю, как сказать». «Почему? Все было плохо? Там так ужасно, как рассказывают?» «Да, в общем, нет, наверное. И да, и нет». «Не понимаю. Так хорошо или плохо?» Темные глаза Сари смотрели на собственные густо накрашенные красной краской ногти на ногах. Кажется, любовались. На одной из лодыжек позвякивал золотой браслет. Подруга смущенно втянула воздух, оторвала взгляд от собственных ступней и взглянула на Тайру. На ее лице играла растерянная и странным образом довольная улыбка. — Ты не поверишь, если я расскажу. — Поверю, говори. — Знаешь, надо было тебе пойти со мной. — Я не могла, ты же знаешь, распределение не обсуждается. «Да знаю я, знаю!» «Так что там было?» О сладких домах можно было услышать от мужчин, но никогда от женщин, никогда изнутри. И теперь Тайра нетерпеливо подпрыгивала на кровати, желая узнать продолжение. «С самого начала?» «Ну, конечно!» «Ладно, слушай». Сари откинула кудрявые волосы с плеч, оперлась спиной на стену и принялась теребить собственные пальцы. — Ты только... — Что? — Не осуждай меня. — Что? Она откровенно чего-то смущалась. Но чего? Даже в те далекие времена, когда она иногда воровала еду из чужих, втайне переданных родителями и дочерям сумок, ни их собственных нет. Собственные родители что у одной, что у другой оказались слишком послушными, чтобы нарушать законы пансиона. Тайра никогда не осуждала подругу. Еда она такая. Ее лучше иметь, чем не иметь. Это они обе уяснили с детства. Я не буду тебя осуждать. Точно не будешь. Тайра воспроизвела пальцами жест клятвы Богу, после чего спросила. Видишь? А 5 минутами позже она свисала вниз головой собственной кровати, пытаясь успокоить бушующую в непонятных местах кровь. Уши горели. «Она что, правда оставила тебя в этой комнате?» «Говорю же, сделала вид, что разговаривает с владельцем дома, а меня оставила в сторонке. А там... там...» Сари покраснела сильнее прежнего. «Там все трогают друг друга, и они везде люди, пары. только чаще всего одна женщина и несколько мужчин. Это же ужасно! Я бы тоже так сказала, только я обомлела, когда увидела написанный на лицах наложниц восторг. Их... В них проникают отовсюду. Тайра, не поверишь, в рот, сзади, снизу они так сладко стонут. Тайра сползла с кровати, поплотнее прикрыла дверь и подоткнула в щель свернутый в рулон платок. Не дай бог, Радж, услышать хоть слово. И ты смотрела на них, ждала, пока настоятельница поговорит с владельцем, и стояла в той самой прозрачной юбке с голой грудью? Да. А все смотрели на меня в ответ. Сношались и любовались моими титьками. А потом... Что потом? Тайре казалось, что ее грохочущий пульс заглушит дальнейшие слова. Но уши оказались более любопытными и жадными, нежели пытающиеся оградить хозяйку от дальнейших подробностей совесть. Потом ко мне подошли сразу двое. Один начал гладить по груди и приговаривать что-то вроде: «Ну как это нельзя ее трогать? Посмотри на эти чудные упругие арбузы. Если такие наросли, значит, она полностью готова». А второй... А как выглядел первый? Голый и лысый. Он трогал меня за соски, но не щипал, а ласково так гладил, нежно. Брал груди в руки, взвешивал их, стонал от удовольствия, а его член... Тайре казалось, что сейчас она рухнет сквозь пол. Провалится в преисподнюю за то, что позволяет себе не только слышать такое, но и представлять. Член. Боги, она видела его? Один раз. Случайно. Его член стоял как палка. Длинный такой, напряженный. Он упирался в меня, представляешь? Он горячий? Еще какой! И твердый очень. Но первый — это еще ладно. Ты не представляешь, что начал делать второй. А ведь я даже его лица толком не видела. Что? Теперь тело Тайры горело полностью. Хотелось сесть на что-нибудь верхом и почесаться о твердую поверхность промежностью. Он юркнул мне между ног, устроился задом на полу, раздвинул там складочки и принялся лизать. В этот момент глаза подруг встретились. У обеих круглые, как медики. «Лизать?» «Да!» Сари вновь принялась теребить край задранной вверх юбки. «Ему настоятельница орет: внутрь не проникайте, она еще девственница!» А этим хоть бы ухом. Один все грудь тискает, а второй мягко так там лижет. «И тебе это нравилось?» Черные глаза Сари стыдливо прикрылись от воспоминаний. «Ты удивишься, но да, это было так вкусно. Он делал это так осторожно, мягко, неспешно. Но самое ужасное случилось тогда, когда ко мне подошел кто-то сзади. Еще один?» «Да, его я вообще не видела, но тоже голый, потому что его член уперся мне прямо между половинками попы и начал там тереться. О-о-о!» К этому моменту Тайра растеряла все слова. Она уже успела посидеть, полежать, походить по комнате, правда, недолго, и снова плюхнуться на коврик у кровати. Они все делали так слаженно, понимаешь? Один за грудь, второй там лижет, а третий упирается прямо в попку. Не ниже, а прямо... Прямо туда? «Да. А я голая, по сторонам все эти пары. Мужчины сверху на женщинах, мужчины снизу под женщинами. Все стонут, извиваются, тела блестят от масел. И когда тот, что был сзади, начал тереться активнее, кажется, его член тоже был в масле. Я... Ты что?» Я вся затряслась и изошла на волны удовольствия. «Ты? Правда? Значит, женщины не врут, что это случается?» «Нет, не врут. Это было непередаваемо, Тайра. Словами не описать. Это как если бы у тебя внутри одновременно включились все центры наслаждения, сильные, как морские волны, и нежные, как крылья бабочки. Я думала, что моя голова взорвется от удовольствия. И еще этот бородатый мужик слева, который пихал свой переросток девушки в рот, толстый такой. А что он? Я почему-то представляла, что он пихает его мне. И, в общем, в этом месте повествования Тайра обнаружила, что потеряла всякую возможность комментировать услышанное. Рот пересох, язык сделался вялым, как рыба, а округлившиеся глаза никак не желали служаться. — А настоятельница? Она все это видела? — В том-то и дело. Щеки Сари полыхали. — Видела, потому что каждые полминуты поглядывал на меня и этих, и ничего им не сказала. Наверное, хотела, чтобы они сделали все это. Хотела, чтобы я почувствовала удовольствие. В ту минуту Тайра впервые в жизни уловила неконтролируемое, почти дикое желание увидеть все своими глазами. Быть на месте той настоятельницы, чтобы, спокойно оглядываясь вокруг, рассматривать голые мужские тела, их обнаженные пузо, черные поросли под ними, стоящие твердые и горячие пенисы, погруженные в чей-то рот. Так вот почему Сари боялась осуждения. Потому что глотнула амброзию сладкого дома и полюбила ее на вкус. Потому что позволила себе начать нежиться в мужских руках, получать от этого удовольствие. Тайра не знала, что чувствует. Разочарование от того, что не стала наложницей, или же все-таки радость от того, что стала служанкой. С одной стороны, было бы здорово ощутить головокружительный аромат совокупления или хотя бы увидеть его так близко. А с другой... Стоит один раз поддаться животному наслаждению, и после всегда, каждую минуту ты будешь непрестанно жаждать его, желать влить себе в вену еще капельку и еще... Совсем чуть-чуть. Сари уже не выпутается из этой ловушки никогда. Ее кожа всегда будет пахнуть апельсиновым маслом, а тело трогать чьи-то руки. В ее лоно всегда будут входить члены разных мужчин. А сама она стонать от удовольствия. Нет, пусть это красиво и заманчиво, но это не путь Тайры. А Сари... Верно говорили старухи. В ее крови пустила корни огненная дера, и она теперь не снаружи, не на подоле тулу. Она внутри, в коже, в венах, в каждом капилляре. Теплая вода отдавала глиной, но Тайра жадно глотала ее и все никак не могла напиться. Еще, еще, пусть она прольется родниковым источником в желудок. Пусть смочит шипящие внутренности, пусть оросит изнутри превратившееся в печь тело. Когда из фляги в рот вытекла последняя капля, Тайра протянула пустой сосуд назад и на вопрос «Еще?» хрипло ответила «Да». Пахнущая лавандой рука протянула кожаный бурдюк. «Как хорошо, что я взяла много. Как знала, что понадобится. А я ведь, знаешь, с самого утра про тебя думала. Все не могла забыть. Как проснулась, так сразу решила, что сегодня приду». Тайра, стыдясь манипуляций, которые проводила с головой подруги прошлой ночью, подавленно молчала. Но вода дороже. Теперь дороже принципов. Сари сидела на земле по ту сторону решетки. Охранников, слава богу, не было видно. Наверное, ушли в дальнее помещение ужинать. «Я принесла лепешки и сушеное мясо. На, спрячь его пока. В тряпке завернут кусочек сыра. Там же есть несколько конфет и остатки пирога с рисом. Вчера пекла. Спасибо». Переданный сверток, едва простиснувшись сквозь прутья, тут же был упрятан под изголовье соломенной подстилки. И не беда, что сегодня в чашке нет монет. Зато есть Сари, верная подруга, без которой Тайру давно бы уже навестила темная костлявая владычица. «Чур ее! Чур! Прочь! Еще не время!» Воды во втором сосуде хватило на то, чтобы утолить жажду, и даже на то, чтобы смочить подол протертого до дыр жесткого холщового тулу. Тайра также плеснул несколько капель на широкий размотанный пояс и приложил его к лодыжкам. Кожа отозвалась новым приступом боли, на этот раз прохладным. Потворство. Воду бы экономить. Но нестерпимо сильно хотелось унять донимающее сутками напролет жжение. А теперь ногам прохладно, почти хорошо. Я оставлю? В бурдюке плеснула вода чуть меньше половины. Отдам пустой в следующий раз, ладно? Конечно, у меня еще есть. Сари легко махнула рукой, повозила с горловиной мешка, в котором принесла еду, и сложила его у ног. Затем встревоженно спросила. Как ты? Плохо. После паузы отозвалась Тайра, глядя в противоположную стену, земляную и шероховатую. Какой смысл врать? Они слишком давно знакомы, чтобы унижать друг друга ложью. Здесь жарко. Каждый день жарко стоять на солнцепеке. Кожа покрывается волдырями. Это ужасно. Я бы не смогла. Если бы эти слова произнес кто-то другой, они бы прозвучали лицемерно, но не в случае с Сари. Та вложила в них искреннюю грусть и сразу сделалось понятно. Да, она не смогла бы. Ты держись. Тебя ведь выпустят. Ну, докажут, что ты была ни при чем. И выпустят, да? Наверное. Ей бы и самой в это верить. Но стоило вспомнить вопросы колдуна, как становилось ясно, не выпустят. Не вот так просто. Тайра повернула голову и прижала щекой к прохладным ржавым прутьям. — А ты ходила в дом Кима? Послышалась возня, затем возбужденный шепот. — Ходила. Его дом выставили на продажу, и дверь там отперта. Я заходила внутрь, осматривала комнаты, но книг нигде нет. Ни одной. Ты уверена, что они там были? — Уверена. Ты осматривала подпол, кладовые. Кладовые осматривала пусто. А входа в подпол не нашла. Может, был у старика тайник? Может, и был. Как это, когда Кимайран успел спрятать ценные манускрипты? Сомнений в том, что он успел сделать это до собственной смерти, не возникало. Иначе бы Брамхиджава не исходил яростью во время второго допроса, обрушивая на Тайру раз за разом одни и те же вопросы. «Где книги? Где книги? Ты ведь там работала. Где его книги?» Фолианты были завещены ей, старым учителем. И даже в том случае, если бы Тайра знала, в каком направлении они испарились из белокаменного дома, никогда бы не сказала об этом поганоглазому колдуну. Именно так она его теперь мысленно называла. Черные глаза, обсидиановые, холодные и непрозрачные, злые, плохие глаза, поганые. Однажды она найдет наследие Кима, где бы оно ни хранилось. Найдет, разгадает загадку, отыщет тайник и заберет. Но сначала бы выйти. — Как у тебя дела со здоровяком Рухи? Еще не оседлала его? То была их постоянная шутка, начиная с тех времен, как Сари устроилась работать в сладкий дом. Она часто рассказывала об огромном, пузатом и бородатом мужчине по имени Рухи, чей чрезмерно толстый орган свисал почти до колен, и кто никогда не приближался к наложницам. Просто приходил и сидел на мягкой подушке у стены. Однажды Сари обмолвилась, что не прочь была бы попробовать оседлать такого жеребца. И с тех пор Тайра подтрунивала на эту тему. — Нет, — ответили ей раздраженно, но с улыбкой. — Он так и сидит, смотрит, смотрит, смотрит. — Ничего, будет еще время. Охранники не показывались, и Тайра ценила каждую минуту, проведенную не наедине. А Цари, несмотря на запах апельсинового масла, пахло домом. Улицами Рура, специями из лавок торговцев, чистой тканью и чуть-чуть едой. «Расскажи мне о чем-нибудь, о чем угодно, пока есть время». Подруга задумалась. Тот факт, что почти все свое свободное время, служа в Акши, не позволяло ожидать, что Сари вдруг заговорит об астрономии, математике или тонких науках. И когда зазвучала первая фраза, Тайра почти не удивилась. «Сегодня у нас на мраморном полу поскользнулась рыжеволосая Луя, ударилась головой, представляешь? И теперь лежит в верхней комнате и не просыпается. Все боятся, что она умрет. А ведь молодая, красивая, правда, красивая, одна из самых популярных. Никто не знает, что теперь делать». Слушая печальные новости, Тайра автоматически переключилась в режим внутреннего зрения. Мысленно отыскала Лую, запустила скан физического тела. Отыскал наличие повреждений. Да, действительно. Удар затылком, гематома. Луи не здесь. Она зависла между мирами. Не замечая того, что по привычке ищет пути решения, Тайра запустила еще один процесс — определение срока жизни. Мысленно поставила в пространстве сияющую точку, назвала ее Луя. Затем поставила два отрезка — лето 906 года по летоисчислению Архана и осень 906 года. Между отрезками сразу протянулась тонкая золотая нить — энергия жизни. Протянулась, не погасла. И значит, Луи до осени проживет. Тайра добавила еще одну точку. Начало 907 года. Золотая линия протянулась и туда. Яркая. Свет ее даже усилился. На участке перед третьей точкой сделался зеленым. Затем вновь превратился в золотой. Выживет ваша Луи, не переживай. Очнется, правда, не скоро, через несколько месяцев. Как раз тот временной отрезок, когда позеленеет энергия жизни. Этого она добавлять не стала. «Да?» Сари притихла и задумалась. По какой-то причине не стала спрашивать, откуда. Просто помолчала и добавила. «Это хорошо. Настоятельница обрадуется. Я ей скажу». «Ничего ей не говори. Не про меня». «Про тебя не буду. Скажу, чтобы продолжали ухаживать». «А, это скажи. Пусть лекари вводят ей еду. Они умеют». — Ага. Вновь возникла пауза. Тайра слышала, как скрипят шестеренки. Сари искала новую тему для разговора. Через несколько секунд нашла. — Знаешь, я сегодня заходила к бабке Туаве. Ну, той, что торгует помпушками. Хотела купить для тебя несколько. — И что? — А то, что их нет, помпушек. Ни одной. Бабка пожаловалась, что у нее сводят руки. И не гнутся пальцы. Из-за этого она не может замесить тесто. Вот я и купила лепешек в соседней лавке. Нужно будет поискать другое место. Побалую тебя в следующий раз. Здорово. Спасибо. Ты, главное, воды принеси. Это конечно. В конце коридора протяжно скрипнула железная дверь. Отразились от стен зычные голоса охранников. Ой, я побежал, пока не увидели. А то придется расплачиваться. Тайра встрепенулась. — Конечно, беги. Я буду ждать тебя, когда сможешь. — Ага. Не грусти, я еще приду. — Удачи тебе. — И тебе. Все еще будет хорошо, вот увидишь. — Конечно. Проворно поднявшись с земли, укутанная с головы до ног в тулу Сари, подняла мешок и бросилась прочь от клетки. Уже у самого выхода взметнулась вверх ее ладошка. Тайра помахала в ответ, чего растворившийся в солнечном свете силуэт уже не увидел. — Приходи, — прошептала пленница тихо, — и спасибо тебе за еду. Шаги охранников приближались. Постепенно растворялся в воздухе запах апельсина. Тайра сладко грелась мыслью о том, что под постилкой хранятся запасы провизии, к которым она прикоснется ночью. Ночью. Скоро. Пир. Во тьме камеры невидимые ни единой душой сухие губы сложились в улыбку.